Глава четвертая. Итак, Пилигрим, не буду скрывать, ты меня снова удивил. Не прошло и двух седмиц, как мне для ретификации прислали посвящение во владетельные рыцари ордена некоего Эскула Данхолиена. Магистр ордена Креста из Карагона был очень убедителен, и, чего греха таить, церкви нужны подобные экономические союзы. Даже с такими ярыми язычниками, как светлые эльфы. Но потом пришла информация из нашей миссии, что Эскул погиб при странных обстоятельствах. О двух крупных магических битвах на границе Джордана, во время которых были убиты члены дома Дориен, Архимаг и Великая Мать. Твой долг, Пилигрим, рассказать мне все, что ты знаешь об Эскуле. История темная, и мне бы не хотелось, чтобы репутация Ордена и Церкви пострадала. Этот эльф получил рыцарское звание одним из немногих, и моя подпись стоит на инаугурационном пергаменте. Ты понимаешь меня, брат? Всецело, святой отец, всецело. Я готов рассказать все, что знаю. Надеюсь, мой прямой взгляд был достаточно искренен и истов. А дяденька-то мягко стелет, хватка контрразведчика. Так и хочется расколоться до донышка. Ну, кардинал, держись. Байки травить я мастер. Кардинал Лонгин с интересом и ожиданием смотрел на меня. Его лицо выражало отеческую заботу. Но глаза... Вы смотрели когда-нибудь в глаз ящерицы? Хамелеона или варана? Неважно. Именно в глаз, поскольку посмотреть ей в оба глаза технически невозможно. Ожидание добычи, вселенская пустота и отсутствие малейшего сопереживания. Глаза выдавали кардинала. Вот так непись. Как-то совершенно иначе представлял я себе возвращение в миф. Наброшенная мной шкура НПС совершенно изменила уровень восприятия игры. Больше всего это стало напоминать мои первые ощущения из небытия. Но да не будем отвлекаться на рефлексии. Шпион я или погулять вышел? Поиграем в игру кардинала. Но очень и очень осторожно. Мне сейчас враг в виде вездесущей католической церкви совсем не выгоден. Как я уже рассказывал, святой отец, я стал отшельником еще до войны крови. Есть на границе Дикого Леса и Джордана укромные места, куда даже твари заглядывают очень редко. Я вел жизнь тихую, неспешную, занимался алхимией понемногу. Со временем стал смело забредать в глухие и отдаленные уголки за ингредиентами для зелий и эликсиров. Готовил в основном целебные зелья и эликсиры для повышения ловкости и силы. О моем уединении знали лишь несколько контрабандистов, которые выменивали у меня мои фиалы на еду и кое-какую одежду. «Так ты еще алхимик и целитель, Пилигрим?» – заинтересованно потер подбородок Лонгин. «Да, святой отец, всего понемногу. Иначе на границе не выжить. Я даже из лука научился неплохо стрелять. Нельзя же только на Господа надеяться». «Хм, такая позиция и стойкость вызывают уважение». «Так как же ты познакомился со Эскулом Данхолиеном?» «Да уж лучше бы не встречался, да простит меня Господь. Как раз тому уж две седмицы назад. Я был в очередном своем походе за травами. Есть в пограничье одно красивое место, долина у водопада. Я там обычно устраивал привал. Но в этот раз место было занято. Это был отряд светлых эльфов, и судя по количеству лошадей, было их не менее полутора десятков. А еще над лагерем был установлен магический полог. Я не очень люблю такие случайные встречи, поэтому спрятался понадежнее, хотел прежде немного осмотреться, чтобы выяснить, каким путем лучше их обогнуть. Вода в водопаде создает постоянный шум, и звуки из долины до меня практически не доходили. Я уже собирался уходить в сторону волчьего кургана, когда из леса показался высокий светловолосый эльф. Он улыбался и шел, опираясь на посох, прямо к лагерю. Я не очень хорошо разбираюсь в иерархии светлых, но то, что это был рейнджер, и к тому же бессмертный, рассмотрел хорошо. А еще от него исходила спокойная сила и мощь. И это был? Да, святой отец. Как потом выяснилось, это и был Эскул Данхолиен. Не знаю, что там произошло в долине, но через несколько минут, когда из походного шатра ему навстречу вышла знатная эльфийка и маг светлых, началось светопредставление. Я совсем немного сведущ в магических науках, но и мне хватило знаний понять, что в ход шли боевые заклинания высшего уровня. За несколько минут долина превратилась в сущий ад на земле. Очевидно, знатная эльфийка и светлый маг были архимагами. Взбесилось все вокруг — вода, воздух, земля. Я забился в свое убежище в кустах и сидел ни жив, ни мертв, молясь Богу, завороженный зрелищем магического сражения. К Искулу присоединились еще двое. Бессмертная ведьма, и что вызывало во мне по-настоящему дикий ужас, темный эльф, который сражался словно сам нечистый, окруженный туманом из темноты. Я постарался придать голосу совсем немного театральности и выпучил глаза. «Интересно, очень интересно. Темный эльф, ты не ошибся, пилигрим? От страха бывает». «Нет, святой отец, не ошибся, ибо впоследствии видел его. Вот как вас, прямо перед собой. Жуткий, одноглазый темный эльф». «Продолжай, пилигрим. Что же было дальше?» «Да дальше все произошло еще быстрее. Светлые эльфы, среди которых были воины в белоснежных доспехах. Светлые паладины леса. Однако умеют дориены удивлять. Ну-ну». «Так вот, я и говорю. Дальше началась просто мясорубка. И бой переместился как раз к той кромке леса, где прятался я. Я в отчаянии молился и молился. Поклялся всеми святыми, что если выживу, то исполню обет во славу Господа. И Господь внял моим молитвам. К тому времени светлый маг и большинство светлых эльфов были перебиты. Сражалась только эльфийка и один из воинов в белых доспехах. Я же случайно оказался между ней и Эскулом. Рейнджер, увидев меня, сначала нахмурился, а потом, распознав мою рясу и крест, накрыл меня щитом воды, в ущерб себе, принимая удары на свой посох и кинжал. Через несколько мгновений все было кончено. Я, хвала Господу и защите Эскула, остался жив, а все светлые эльфы в долине были мертвы. Но на этом история, как я понимаю, не заканчивается. Кардинал откинулся на спинку жесткого стула. Да, святой отец. Эскул и его соратники, узнав, что я хорошо знаю эти места, попросили проводить их к роще единорогов. Я согласился, хотя и жутко побаивался темного эльфа. А что за бессмертная была еще с ними? Как бы, между прочим, спросил кардинал. Не знаю, святой отец. Я и видел-то ее мельком. Вроде ведьма. Но после боя она куда-то исчезла, а путь к роще мы продолжили втроем. По дороге от Искула я узнал о деревне Половинчиков и истории с его рыцарством. Через сутки мы благополучно добрались до места. Здесь я их и оставил, по просьбе Искула. И... Лонгин в нетерпении сжал кулаки. Не знаю, что заставило меня вернуться туда на следующее утро. На сердце было неспокойно. А может, тот обед, что дал я, находясь на грани гибели в долине у водопада, не давал мне спокойно распрощаться с этим эльфом. Думаю, скорее природное мое любопытство. Какая-то тайна была связана с путешествием Искула. И ты выяснил ее, да? К сожалению, нет, святой отец. Неподалеку от того места, где мы расстались, я увидел следы большого сражения, магического. Выжженная земля, лужи грязной воды, перепаханная земля, участки травы и кустарника, рассыпавшиеся пеплом, мертвое поле битвы, но не было ни одного трупа или обломков оружия. Из своего опыта я знаю, что такое бывает на местах сражений. «Бессмертных», — заключил кардинал. «Да, я долго бродил по окрестностям, заходил к единорогам, некоторые из них даже снизошли до общения со мной, но много узнать не удалось». Единороги подтвердили смерть одноглазого темного эльфа. Сказали, что видели каких-то орков, но не степных, а также очень большой отряд бессмертных. Они называли его клан. Вот и все, что я знаю об Эскуле Данхолиене. Хочу сказать, что, побродив по лесу, я уверился в большой вероятности гибели этого славного эльфа и решил во исполнение обета посетить его деревню, Серые Мхи, и помочь, чем смогу, отплатив за спасение своей жизни. Так я и отправился в путь через дикий лес и степь в Тархангир. Но мне не повезло. Недалеко от города степные орки грабили меня, поиздевались, отобрали даже мой символ веры, но, слава Господу, оставили в живых. Таким я и пришел в Тархангир. Косым, достойный человек, сжалился и помог мне. Я как раз получил свои сбережения, чтобы достойно его отблагодарить за кров и одежду, когда повстречал вас, святой отец. Кардинал помолчал минуту, раздумывая о чем-то своем, затем поднялся, собираясь уходить. «Интересная история, Пилигрим. Спасибо за рассказ. Хотя он и породил больше вопросов, чем ответов. Ты ведь все мне рассказал, отшельник?» «Как на духу, святой отец. Я бросился на колени. Лучше уж переиграть, чем не доиграть». «Ну-ну, Пилигрим, не стоит. А знаешь, возьми-ка вот это. Если узнаешь что-то новое, в любом городе предъяви его в христианском храме настоятелю и расскажи, мне передадут». Лонгин протянул мне простой крест темного металла без распятия с выбитой надписью на вертикальной перекладине «Ed Majorem Dei Gloriam» и «Legatus Ecclesia Christi» на горизонтальной. Я взял переданный мне символ, прикоснулся к нему губами и надел на шею. Крест легата церкви. X2 – увеличение силы заклинаний божественной магии, плюс 500 маны. «Спасибо!» – абсолютно искренне поблагодарил я. «Не благодари, отшельник со сбережениями в банке бессмертных. Сдается мне, еще увидимся». И кардинал вышел, оставив меня в глубоких раздумьях. Мои размышления прервал пыхтящий Феофилус, взобравшийся на свое место за столом, предварительно водрузивший стопку книг на столешницу. «Оф, жарко, а не по-весеннему, а, Пилигрим?» «И не говори, брат». «Пилигрим, возьми вот, нечего тебе разгуливать в сарацинских одеждах». И толстяк протянул мне стопку вещей, аккуратно крест-накрест перевязанную бичевой. «Опять переодевание. Но назвался груздем, полезай в кузов. Нужно соответствовать. И что-то внутри подсказывает мне, что подобная маскировка гораздо лучше подходит для моей миссии». Я развязал узел, из которого достал длинный черный сюртук под горло, черное же пальто с широкими рукавами, с пристегивающимся капюшоном с подбоем темно-фиолетового оттенка. Поначалу мне показалось, что одежда будет жаркой, но облачившись и незаметно скинув в инвентарь предыдущий наряд, я нашел новое облачение гораздо более удобным. Штаны не прилагались, поэтому я оставил шаровары, которые доходили до середины икр, и под длинными полами были практически не видны. Покрутил с сомнением в руках длиннополую черную шляпу. «Пилигрим, шляпу можешь не одевать. Его преосвященство распорядилось образумить тебя в божественной магии на ступеньку адъютора, минуя новиция и терциария. Цени доверие, а потом припроводить к казначею». «Ценю, ценю, брат Феофилус. А к казначею зачем?» «Ну а как же? Целомудрие, бедность и послушание – неотъемлемые условия обретения божественной магии, данны нам, слугам Господним, во исполнение провидения. Оставишь все свои деньги на благое дело, в путь отправишься налегке и с чистой душой». А я-то думал, что грабеж и облапошивание моей тушки закончилось на рыцаре Конкеране. Да он вообще шантропа привокзальная по сравнению с матерью-церковью. Я тяжело вздохнул и обратился к Феофилусу. «Что я должен делать, брат?» «Я сейчас буду открывать регистрационные книги, а ты, брат, будешь расписываться в указанных местах». С этими словами монах лихо выудил из-за пазухи походную чернильницу и пару гусиных перьев, встал рядом со мной и стал подавать мне фолианты один за другим в раскрытом виде. Я успевал ухватить краем глаза красочные иллюстрации и многостраничные описания заклинаний. Но монах не давал мне остановиться на них подробно, буркнув: «Потом изучишь». Через полчаса у меня устали пальцы сжимать такое неудобное средство для письма, и я хотел уже взбунтоваться, когда Феофилус развернул передо мной трубку пергамента, где был перечень заклинаний божественной магии. «Последняя подпись». С монаха обильно капал пот, и ему приходилось постоянно утирать его рукавом. «Теперь к казначею». Мы вышли в коридор и, миновав пару дверей, вошли в комнату, где сидел лысый монах с крючковатым носом, примерно 150-летнего возраста, и что-то черкал в большой книге. «Брат Нуций, я привел коадъютора для процедуры донатио». «Отлично, брат Феофилус, ведите сюда». Старик указал на маленькую кафедру напротив входа, у которой я и встал по указанию сопровождающего. Казначей достал маленький томик в красной софьяновой обложке с тисненными золотом надписями. «Брат Пилигрим, положите правую руку на Библию». Я выполнил требуемое. Вы хотите пожертвовать ордену Сокиетас Джессу 384 762 золотых? Да? Нет? Блин, жалко-то как. Я постарался не скривить лицо и нажал «да». «In nomine patris et filii et spiritus sancti. Ratificatio!» Торжественно произнес старик и капнул красным сургучом, закрепив его печатью на протянутом Феофилусом пергаменте. Интерфейс тут же запестрел сообщениями. «Вам присвоено звание клирик коадьютор. Поздравляем! Владение божественной магией на уровне мастер. Вы изучили заклинания: благодать, очищение, медитация, экзорцизм, истинное зрение, массовое благословение, жертва, провидение, святые мощи, консолидация, мана небесная, святое причастие». Рот мой невольно разъехался до ушей. «Братья, да если бы я знал, снял бы побольше денег». Хотя не факт. За моей спиной вдруг раздался знакомый голос кардинала. «Твердо запомни, пилигрим, целомудрие, бедность и послушание. Будешь нарушать эти заветы, божественная магия твоя ослабеет и покинет тебя. Я запомню, ваше преосвященство». «Хорошо. Феофилус, проводи». Монах вывел меня из собора на площадь. Крепко обнял меня на прощание, так что я был тронут и спросил: «Брат Феофилус, а кто же все-таки такой этот кардинал Лонгин? Больше никогда и никому из братьев не задавай этого вопроса, брат пилигрим». Испуганное лицо монаха еще долго стояло у меня перед глазами. Пришлось наведаться в банк еще раз, так как обретение божественной магии оставило меня с пустым кошельком. Но я не жалел, так как вовремя вспомнил, что обретение аналогичного уровня игроком заняло бы не меньше 6 месяцев игрового времени. И, скорее всего, стоило бы мне гораздо дороже. Что ж, мне бы еще посидеть где-нибудь спокойно и почитать описание заклинаний, а то по некоторым названиям и не поймешь, для чего они предназначены. Вечер уже опускал на Тархангир свое бархатное покрывало, когда я вернулся в свое пристанище, в караван-сарай. Народу на втором этаже прибавилось, как и животных под навесами. Косым все еще лежал на тахте, мерно посапывая. Рядом, за каким-то рукоделием, присела под масляной лампой Зухра. Ночные мотыльки с остервенением бросались в огонь причудливой медной лампы, опаляя усики и крылья, навевая воспоминания о сказке про Аладдина. Увидев, как я вхожу, женщина встала с полупоклоном. Я, прихватив лампу, подошел к Косыму и осмотрел его веки. Отек еще был приличный. Выступившая в местах снятия швов сукровица подсохла, склеив края век. «Уважаемая, не могли бы вы принести немного теплого, крепко заваренного чая и чистых хлопковых тряпиц? Будем промывать веки и будить потихоньку нашего больного». Не успел я договорить фразу, как Зухра метнулась к выходу, только застучали по лестнице деревянные подошвы туфель. Я присел рядом с тахтой и стал ждать. Женщина вернулась с высоким, дородным человеком, одетым в темный дорогой халат с серебряной вышивкой и с белой аккуратной челмой на голове. Пальцы его рук были унизаны перстнями с крупными разноцветными камнями. «Вечер добрый, уважаемый лекарь. Зухра сказала, что вы вернулись. Я брат Косыма, Ибрагим». «Добрый вечер, уважаемый Ибрагим», — поклонился я. «Как раз собираюсь будить вашего брата, но прежде хочу промыть ему глаза». «Я присяду рядом, не буду мешать, пилигрим». И гость устроился на подушках у стены, сложив ноги по-турецки. Я же, приняв у Зухры небольшой медный таз с темной жидкостью, попробовал ее пальцем и на вкус. Хороший крепкий чай, горяч немного, но это терпимо. Аккуратно смочил лоскут хлопковой ткани и начал медленно протирать веки, периодически кастуя малую регенерацию и малое исцеление. Добившись полного очищения и значительного уменьшения отека, начал похлопывать по щекам Косыма и растирать ему мочки ушей. «Косым, Косым, просыпайся, я все сделал. Постарайся сразу не открывать глаза, слышишь меня, Косым?» Ритм дыхания старика сбился. Он засопел, кашлянул и потянулся ладонями к глазам. «Веки руками пока не трогай, Косым. День, два поболят, и все пройдет». Старик сел на тахте, не открывая глаз. Я переставил лампу со столика на подставку у двери, чтобы свет не мог ослепить Касыма. «Давай, уважаемый, не бойся. Попробуй медленно открыть веки». Старик сначала немного прижмурился, затем крепко сжал губы и открыл глаза. «Зухра, Ибрагим, это вы сидите там в темноте?» Вот такого я не ожидал. Касым должен был какое-то время видеть все, словно через воду, пока мозг вернется к бинокулярному зрению. Но это же игра, надо почаще себе об этом напоминать. «Касым!» Ибрагим подскочил к брату с лампой и стал вертеть его лицо туда-сюда, поворачивая и так, и эдак. «Э, брат, не слепи меня лампой! Что ты там такого не видел?» «Вай, Аллах, Касым, да у жреца золотые руки, ты даже помолодел! У тебя стало меньше морщин! Зухра, принеси зеркало из моего кабинета!» Я подошел ближе и аккуратно оттеснил Ибрагима. «Касым, это я, Пилигрим. Беспокоит еще что-нибудь? Нет рези, не двоится ли в глазах?» Жрец, немного щиплет, как будто песком в глаза сыпануло. А так ничего. И глаз, через который я раньше только немного света видел, теперь все различает. Ну что ж, я рад. Все прошло даже лучше, чем я ожидал, Касым. Промывай теплым свежезаваренным чаем 2-3 раза в день, пока боль совсем не пройдет, и пользуйся на здоровье. «Вай, как я счастлив!» Снова вклинился, возбужденно размахивая руками Ибрагим. «Все, все, Пилигрим, Касым, за стол! У нас праздник! Слава Аллаху, приведшему тебя в наш дом, жрец распятого бога! Зухра! Скажи там, чтобы самое лучшее с кухни принесли и быстро накрыли дастархан в моем кабинете на веранде!» От горячего гостеприимства братьев мне удалось избавиться только к полуночи, когда в меня уже не помещалась даже воздушная, сладчайшая пахлава, сменившая вереницу изысканных и сытных блюд, которые поступали с кухни нескончаемым потоком. Казалось, Ибрагим вознамерился завалить меня едой. Неторопливо текла южная ночь. Мы беседовали о самом разном. Я поведал братьям сокращенную версию истории, которую накануне рассказал кардиналу. Много было уделено красотам Тархангира и продуманной рациональности великого Кагана, устроившего так, что в городе великолепно уживались люди и иные расы, поклонявшиеся самым разным богам. По вполне понятным причинам, вина и пива за столом не было. Но я великолепно и весело чувствовал себя в этой компании, посетовав лишь только однажды на плохой выбор оружия в лавках Тархангира. Касым и Ибрагим в один голос поддержали меня, объяснив причину, цокая языками. «Все маломальски ценное из оружия скупает хранитель оружейный великого Кагана, знаменитый на всю степь Хаким Паша. Наконец я стал извиняться, что очень устал за этот день и собираюсь идти спать. Взял клятву с Касыма, что он тоже пойдет отдыхать, потому что его глаза, хоть и выглядели прилично, все-таки немного слезились. Возраст, что поделаешь». Ведь я лишь сделал ему пластическую операцию, а не дал молодильных яблок. Братья посмеялись над моим сравнением и отпустили, наказав Зухре проводить меня. Мне казалось, что я усну, лишь коснувшись подушки головой. Так и произошло. Но уже через 2 часа в предрассветной мгле я проснулся, чувствуя себя выспавшимся и отдохнувшим. Обещание Янитера подтвердилось. Я еще повалялся немного, затем вышел на балкон и окунулся в волшебную ночь Великой Степи, где небо звездным шатром накрывало беспокойный Тархангир. Странно. Раньше моим любимым местом в мифе был Карагон. Сейчас бы я не стал настаивать на этом утверждении. Как раз время ознакомиться с новыми заклинаниями. Благодать. Баф на удвоение интеллекта на час. Очищение. Снятие дебафов любых видов магии уровня мастер. Медитация. Баф на удвоение критов наносимым оружием. Экзорцизм. Массовое развеивание нежити. Истинное зрение. Увеличивает способность обнаружения противника под различными заклинаниями скрыта и стелса. Помогает находить магические предметы. Массовое благословение. Плюс 50 массовый баф до 30 игроков на увеличение силы, ловкости. Жертва. Кража маны у убитого противника. Провидение. Баф плюс 50 к удаче на 1 час. Святые мощи. Баф плюс 100 к силе на 1 час. Консолидация. Объединяет до 3 магов в триумвират с трехкратным усилением силы заклинаний. Мана небесная. Пополнение запасов всей маны однократно в сутки. Святое причастие. Передача всей собственной манны союзнику. Уровень мастера позволял тратить на каждое заклинание 500 маны, за исключением массового благословения, жертвы и экзорцизма. Эти требовали по 3000 маны. Замечательное подспорье. Думается мне, я пока не осознаю в полной мере ценности своего приобретения. Настроение и так было неплохим, а стало просто замечательным. Оглядевшись, нет ли посторонних глаз, активировал на пробу заклинание истинного зрения. Окружающий мир едва дрогнул в глазах. Я посмотрел на внутренний двор караван-сарая и ничего не увидел. Ни ассасинов, ни ниндзя, никаких затаившихся недругов. Да и почему бы им тут быть? Лишь небольшое желтоватое свечение на столбах у ворот конюшни вызвало неподдельный интерес, словно стая светлячков села на бревна. Решил полюбопытствовать и не поленился спуститься. На старых, потрескавшихся столбах светились какие-то каракули, похожие на арабскую вязь. Хм, интересно. Наверное, от воров. Заскрипела дверь Овина. Показалось несколько женщин с небольшими корзинами в руках. Заскрипел ворот колодца. Тихо заржала какая-то лошадь в стойле. Пропел петух. Я и не заметил, что восток давно начал светлеть. Встал, чтобы освежиться холодной водой. В небольшую очередь к колодцу. Подошла Зухра с коромыслом и двумя большими ведрами, в которые я тут же помог набрать воды, за что мне милостиво разрешили напиться и полили из небольшого ковшика для умывания. Затем эта молчаливая женщина поклонилась и поманила меня рукой в дом. Последовав за ней, я увидел сидящих за чаем Касыма и Ибрагима. Старик выглядел действительно помолодевшим лет на 10. «Доброе утро! Вы что же это, не ложились, уважаемые?» «И тебе утро доброе, пилигрим. Когда спать? Такая радость в доме. Мы ходили поделиться ей с нашим средним братом, только сейчас вернулись. Садись, жрец, попей чаю, скоро плов принесут». «Спасибо, Ибрагим, спасибо, Касым. Мне уже пора отправляться в путь. Хотел бы до обеда попасть порталом в Карагон». «Беспокойный ты. Спешишь обед свой исполнить, понимаю. Аллах свидетель, не буду скрывать, в неоплатном долгу наша семья перед тобой. Ты не смотри, что наш старший брат Касым перестал считать седые волосы в своей бороде. Он еще может потягаться в скачках и с молодыми жеребцами. Да только с кривым лицом не больно-то невесту найдешь. А теперь точно красавицу сосватаем, а, Касым?» «Ох, и язык у тебя, брат, даром что лучший торговец в округе. И правда, оставайся, пилигрим, живи сколько хочешь. Денег не возьмем, грех с такого человека». «Спасибо, Касым, я же не для заработка, я же целитель. Если вижу, что человеку помочь можно, то стараюсь это сделать по мере своих сил». Жрец, все равно нельзя так», — покачал головой Ибрагим. «Возьми хотя бы еды и лепешек в дорогу». «Вот от этого не откажусь. Уж больно хороши они у вас». «Ай, хорошо!» — хлопнул себя по коленям Ибрагим. «А пока Зухра соберет все, что нужно, мы тебя проводим». «Скажи, Ибрагим, давно беспокоит меня вопрос. Вот вчера мы много говорили о Тархангире. Как Кагану удалось, чтобы буддисты, мусульмане, христиане, иудеи и даже язычники из других рас жили в согласии?» Жрец, не скажу за Кагана, не одарен его мудростью. Скажу за себя, и Касым меня поддержит. Бог один, а имен и ликов у него много, так зачем спорить из-за названия?» Братья дружно встали, и мы прошли к парадному входу, в караван-сарай. Здесь уже стоял мальчик-слуга, с полностью оседланной вороной лошадью, под великолепным седлом и с уздечкой, отделанной серебром. Достойный, если уж не Кагана, то караван-баши. «Прими, жрец, и не отказывайся. Я знаю, что ты не очень опытный наездник. Эту лошадь выбирал и готовил я сам. Она очень спокойная и понятливая. Тебе с ней будет легко. В переметных сумах и в кожаном чехле ты найдешь все, что пригодится путнику в дороге. Не благодари, сам должен понимать, что это лишь малая часть моего долга перед тобой». Косым сам подвел лошадь ко мне и вручил повод. Кобыла скосила на меня свои умные оливковые глаза и ткнулась в плечо мордой. «Я принимаю твой дар, Косым». Немного замешкавшись, я крепко обнял старика. «Интересно, сколько еще у меня будет этих встреч?» Взобрался на лошадь, развернул ее, махнул стоявшим на крыльце братьям на прощание рукой и пустился рысью по прямой, как стрела улицы, в сторону площади Пяти Богов, где и находился портал. Несмотря на утро, очередь желающих переместиться была внушительной. В основном ее составляли игроки. Чтобы скоротать время, я решил проинспектировать содержимое переметных сумок и длинного кожаного свертка, ловко притороченного к седлу. Развязывая тесёмки, я заметил едва заметные сполохи радужного свечения. Не знаю, что было завернуто в дорогу Косымом, но этот предмет или предметы явно имели магическую составляющую, поскольку истинное зрение все еще продолжало действовать. Наконец, я достал предмет, который для надежности был завернут еще и в полотно тончайшего багрового шелка, и едва сдержал крик удивления и восторга. «Большой лук тысячника Косыма. Плюс 100 к ловкости, плюс 100 к силе, плюс 100 к интеллекту. Увеличивает в 3 раза вероятность критического урона. Легендарный. Не выпадает при смерти из инвентаря». Я быстро стал заворачивать это великолепное оружие в шелк. Не хватало еще засветить его сейчас перед игроками. Но каков хитрец Косым. До последнего молчал. А лук — просто мечта. Составной, любовно проклеенный сухожилиями и усиленный пластинами из рогов тура. 3 запасных тетивы. Даже 10 стрел положил. Боевых, с калеными наконечниками. «Ах, спасибо, друг! Косым, дай бог тебе долгих лет и красивую невесту!» На входе в портал чиновник в доспехах Каганата, не чинясь, спросил место назначения и назначил цену. 1000 золотых за мой проход и 500 за лошадь, какую я тут же и уплатил. Карагон встретил меня противно моросящим дождем и небом, затянутым свинцовыми тучами. После многолюдия Тархангира улицы столицы Майората казались пустынными. Я забыл спросить Косыма, какая кличка у лошади, поэтому он называл ее ласково и просто «лошадь». Думаю, она была не против. Интересная вещь — человеческая психика. Был здесь совсем недавно, и 3 недель не прошло, а ностальгия нахлынула так, словно год не видел этих мощенных улиц. Что-то, видимо, с нейротроном. В холле здания гильдии наемников, как всегда, ошивалась кучка бездельников. Эти игроки были мне незнакомы и сразу замолчали, уставившись на меня, стоило закрыться дверям за моей спиной. «День добрый, воины! Могу я увидеть главу гильдии?» «Добрый, добрый, монах!» Вперед вышел человек, ассасин Азур, 132 уровня, с интересом разглядывающий меня. «По какому делу?» «По вопросу найма отряда наемников, уважаемый». «Хм, этот вопрос может решить и наш казначей. Я провожу вас к нему». «Но мне сказали, что крупные заказы обсуждает сам гном Вася». «Уважаемый, пилигрим». Азур скосил глаза на мой ник. «К сожалению, глава в отъезде, и его не будет несколько дней». «Хм, куда Васю унесло? Он же сам на задании не ездит. Не по чину. А казначей мне нафиг не нужен. Мне-то этот скользкий тип вряд ли местонахождение шефа выдаст. А светиться перед ним я не хочу. Придется запасной вариант включать, переться к магистру». «Спасибо, Азур. Мое дело не такое успешное. Я подожду приезда главы». Я поклонился и, провожаемый взглядами игроков, пошел к выходу, услышав за спиной шепот одного из воинов. «Ты чё-нибудь понял, Азур? Мы теперь чё, ещё и неписи обслуживаем?» Уже привычно вскочив на лошадь, позволил себе дать ей шпоры и направился к видневшимся вдалеке стенам донжона Майората. Дождь прекратился, и умытое водой небо выглянуло из-за туч и засинело во всю свою весеннюю ширь. Не прошло и 15 минут, как я проскочил под аркой внешней стены замка магистра, и направился к парадному входу, едва разминувшись с отрядом конных рыцарей, который галопом направлялся в сторону центральной площади Карагона. Сержант охраны помог мне у ступени крыльца, поддержав под уздцы кобылу. Глухо звякнула его кольчуга, когда он почтительно поклонился. «Чем могу помочь, святой отец?» Несколько обескуражил он меня. «Всё никак не могу привыкнуть к своему новому имиджу. Да и когда?» «Эх, спешка!» Я приосанился и с отеческой улыбкой произнёс. «Храни тебя Господь, сын мой! Я монах с поручением от кардинала Лонгина к магистру Ордена Креста Герхарду фон Камелькранцу. Хвала Господу, святой отец, вам повезло, магистр у себя, но поспешите, через полчаса он отбывает». «А что случилось, сержант? Я заметил большой отряд орденских рыцарей, куда-то спешащих». «Небольшие беспорядки, святой отец. Наш орден исполняет протекторат над некоторыми селениями. Так вот, на одно из них напали эти разбойники, бессмертные. Они же как саранча, прости господи. После себя ничего не оставляют. Только выжженную землю. Вот магистр и направил туда уже второй отряд». «А что за селение? И когда напали?» «Не помню. Деревня какая-то, святой отец. А напасть вроде сегодня к вечеру должны. Пока только окружили и копят силы. Там вроде местные крестьяне не лыком шиты. Да и деревня хорошо укреплена. Даже стены есть». «Спасибо, сержант. Поспешим к магистру. Моё дело тоже не терпит отлагательств». В знакомом кабинете с витражами располагались секретарь и магистр. Дядя Миша, облачённый в полный доспех, но без шлема, который покоился на рабочем столе, спешно подписывал бумаги, подаваемые секретарём. Он тут же обернулся на звук моих с сержантом шагов и рявкнул. «Какого дьявола? Я же просил не беспокоить!» Опережая сержанта и не давая ему сказать ни слова, я выступил вперёд. «Магистр, я с поручением от кардинала Лонгина. Надеюсь быть вам полезным. Я случайно в курсе вашей проблемы. И помощь клирика Коадьютора не покажется вам излишней?» «Хм, пилигрим, мы не могли встречаться раньше. Лицо мне ваше очень знакомо». «Ну что вы, магистр, я жил отшельником. И только необходимость в моих услугах у матери церкви подвигла меня на путешествие». Дядя Миша пристально смотрел мне в лицо и не узнавал. Игровые стереотипы, они так сильны. «Прошу предъявить полномочия». «А это Гельмут», крысы-секретарь очнулся. «Ну, на тебе». Я снял и протянул крест, выданный мне кардиналом. Секретарь и магистр склонились над ним, шевеля губами. «Эд маджерем деи глориам», тут же произнёс секретарь, развернувшись ко мне и встав на одно колено. Магистр с возрастающим изумлением уставился на своего помощника. Мне же не оставалось ничего, как ответить универсальное «Амен» и попасть в яблочко. «Полномочия подтверждены, магистр». Секретарь встал и с поклоном вернул мне крест. «Что же, славно, но время не ждёт. Вы верхом, пилигрим?» «Да, магистр». «Тогда вместе со мной выдвигаемся к порталу, затем отправимся немного повоевать. Мага-целитель вашего уровня нам сегодня очень пригодится. Буду рад помочь». Мы спешно спустились к крыльцу. Здесь нас ожидал ещё один отряд из 8 рыцарей. Ого, уровни не ниже 200-го. Горячие часы ожидают нас в этом протекторате. «Простите, магистр, а как называется то место, куда мы направляемся?» — спросил я, садясь верхом на свою кобылу. «Серые мхи, пилигрим, серые мхи, будь они неладны»,